При этой мысли за дверью раздалось громкое чиханье, и в кабинет ввалился сам Узумаки, два его клона в женской ипостаси и бабушка Мита. Грудастые блондинки и Наруто были почему-то в черных очках, и это Цунади насторожило. Она прислушалась к чакре присутствующих и с удивлением отметила, что хоть один из клонов определенно Наруто, но чакра второго отличается, пусть и кажется необъяснимо знакомой. Заскочивший к ней с небольшой стопкой документов советник Сарутоби дернулся и ошеломленно уставился на сексиклона. Различие в чакре, похоже, заметили Янбу. Четыре темные фигуры бросились на клона самозванца, но тот без видимых усилий отпрыгнул прочь, а второй клон хлопнул ладонями, и из пола стремительными змеями метнулись корни, захлестнув шиноби и довольно деликатно поставив в угол. Бабушка Мита подошла к Анбу и, неодобрительно покачав головой, приложила ладони к полу, окутав кабинет, за исключением пленников, молочно-белым барьером конфиденциальности. «Ну-ну, бабуля, не надо бушевать», — жизнерадостно сказал Наруто, без усилий поймав ладонью и остановив летящий в него сокрушительный удар. «Мы пришли поздороваться и заказать миссию». Наруто наклонил голову, и Цунади увидела, что его глаза из-под очков светятся золотом, а вокруг век лежат оранжевые тени. «Чего ты хочешь, Наруто, и что это все значит? Я хотел тебя кое с кем познакомить. И очень здорово, что дедуля здесь». Клонов окутали клубы дыма, и на их месте возникли две мужские фигуры. С изумлением Цунади переводила взгляд с дедушки Хаширамы на дедушку Табираму и не могла найти слов. «Сенси!» — радостно воскликнул Сарутоби. «Давненько не виделись. Я не очень рад обстоятельствам этой встречи», — проворчал Табирама. «Это чуть ли не хуже, чем в прошлый раз. Тоби, почему ты всегда такой занудный?» — бодрым голосом спросил Хаширама. «Это был интересный опыт. К тому же, если и маскироваться под девушку, то под красотку. Привет, Цун-Цун. Ты как, еще не проиграла Коноху в кости, дедушка?» — пробормотала Цунади. «Дай я на тебя гляну. Ты стала настоящей красавицей с большими, с огромным талантом в медицине. Она тебе во внучке годится». Донесся резкий голос бабушки Мита, и нежный девичий кулак с огромной силой впечатался в голову Хаширамы. «Ой, она и есть твоя внучка». Цунади завороженно смотрела, как вокруг обрубка шеи дедушки начался собираться пепел, формируя вновь голову и волосы. «Ну-ну, не злись, Митатян», — раздался голос Хаширамы, как только пепел вновь создал рот. «Ты же знаешь, что я люблю только тебя». «Ладно-ладно, не смущай Тоби-куна», — мягким голосом сказал Мита. «Ведь с его занудством он себе девушку не найдет до самой смерти. Ой, он уже и так умер». Цунади окинула взглядом хохочущих дедушку, бабушку, Сарутоби-сенсея и Наруто, скользнула по кислому лицу дедушки Табирамы и резко ударила ладонью по столу. «Что все это значит?» «Эти замечательные люди», — с улыбкой сказал Наруто, — «пришли сказать, что хотят заказать миссию сопровождения в страну воды. Нападений шиноби не предполагается, мы заплатим за миссию с ранга», — добавила бабушка Мита. «Я не считаю вас слабыми или неумелыми», — в который раз повторял Наруто. «Но наша цель – разговор с Джинчурики Треххвостого, полностью контролирующим своего биджу». «Но ведь пойдешь и ты, Наруто-кун», — упрямо твердила Ина. А Хината с Чоуджи согласно кивали. Чоми кратчайшим путем летел в сторону страны воды, полет был долгим, и компания коротала время за разговором. Наруто был рад составу команды для этой миссии, но считал, что двум генинам и свежеиспеченному чунину будет слишком опасно в намечающемся деле. Прижавшиеся к нему с двух сторон кунаичи так не считали, поэтому разговор шел по кругу. «Я, другое дело, благодаря тому, что я отшельник, у меня есть шанс выжить. Благодаря Кьюби у меня есть шанс начать разговор. Благодаря первому, второму и Митатяну у меня есть шанс добиться цели. Я до сих пор не могу поверить, что с нами два легендарных Хокаге», — пробормотал Чоуджи. «Я тоже», — согласилась Хината-тян. «А почему вы идете как заказчики, а не как шиноби Конохи?» «Понимаешь, девочка», — мягко сказал Хаширама, — «наше время ушло. Мы – реликты прошлого, мы нарушители равновесия. Бессмертные и неуязвимые шиноби С-класса – это не то, что могли бы вытерпеть остальные великие деревни. Мы не можем и не должны стать шиноби Листа». «Ну, лично я и не очень хочу», — вмешалась Митатян. «Мы мертвы», — мрачно сказал Табирама. «Мы вытянуты из чистого мира моим опрометчиво созданным дзюцу. И пусть мы можем вернуться обратно, но парнишка убедил нас помочь. Хотя его цель мне кажется наивной, но я хочу посмотреть, что из этого выйдет. Ты просто боишься Митатян, рассмеялся Хаширама. Она хочет помочь своему младшему братишке, а ты знаешь, что и в чистом мире от нее не укроешься. А разве вы не рады, что снова живы? Голос Наруто был полон недоумения. Мы с Кабуто придумали, как использовать нечестивое воскрешение без человеческой жертвы. И столько хороших людей, которые погибли зря, можно снова оживить. Знаешь, Наруто-кун, в голосе Митатян была только мягкость и теплота. Я раньше не хотела тебе говорить, но быть воскрешенным – не такое уж и удовольствие. Но почему? Ты вроде бы довольна жизнью. Холод, донесся голос Табирамы, пронизывающий до костей холод. Ты чувствуешь, что мертв, ты знаешь, что мертв и не забываешь об этом ни на секунду. И ты чувствуешь зов, тянущий тебя назад, как будто ты под холодным промозглым дождем, а где-то тебя ждет горячий источник, но ты не можешь вернуться, так как есть незаконченное дело. Как якорь, как кандалы, как незримые оковы, неожиданно серьезным тоном сказал Хаширама. Ну-ну, не путай Наруто-куна, вмешалась Мита. Представь, что в Узураку тебя ждет горячая порция нового вида рамена, но ты должен закончить миссию, свиток которой ты потерял и задачи своей не помнишь. Ты хочешь назад, но вернуться не можешь, ведь выполнить миссию – это твой путь ниндзя. Но ведь ты, Митатян, Наруто был полностью подавлен. Если не использовать технику трансформации, твоя кожа – белый безжизненный пепел, сердце не бьется, ты не чувствуешь ветерка на лице, твои пальцы не ощущают касаний, но хуже всего зов, тянущий назад, как будто разрываешься между этим миром с его неоконченными делами и тем, где тебя ждет тепло и уют. И ты точно знаешь, что как только то, что незримо держит тебя здесь, будет выполнено, не будет во всем мире силы, что помешает вернуться в чистый мир, пусть ты и не можешь вспомнить ни мига пребывания там. Я, мой хороший, особый случай. Я нашла удовольствие в пребывании здесь, помимо неоконченных дел. Мне тут не скучно и интересно. И во многом это благодаря тебе, Наруто-кун. Но это значит, да, пока ты не придумаешь, как полноценно оживить кого-то, как сделать, чтобы пропал этот зов, лучше тебе даже не пытаться призывать мертвых, особенно тех, кого ты любишь. То есть ваша проблема, это зов назад и не бьющееся сердце, и вы совсем не прочь жить здесь снова, на всякий случай уточнил Наруто. Ну, я бы хотел погулять по миру, особенно сейчас, когда не нужно носить красную шляпу, сказал Хаширама. Хочешь заняться разработкой новых дзюцу, а все твое время уходит на возню с бумагами. Когда я придумал теневых клонов, я считал, что помогаю Хашираме, а оказалось, что они пригодились мне самому, добавил Табирама. А раз ты уже однажды умер, добавила Митатян, то не должен ходить с важным видом, чтобы не уронить свое достоинство и авторитет мужа. Ты и не должна была этого делать, вмешался Хаширама. Мы женились не из-за наших кланов, а из-за того, что я влюбился в тебя еще сопляком. И ради твоего счастья я готов был идти против всего мира. Я это знаю и ценю, любимый. Но на твоих плечах был слишком тяжелый груз, чтобы я могла позволить себе взвалить на тебя дополнительную ношу. Ну хватит, хватит, перебил Наруто. Мы тут говорим о важных делах. Наруто-кун, заткнись, шикнула на его Ина, ущипнув за бок. Да, Наруто-кун, согласилась Хината. Не порть такой момент. Наруто надулся, но девушки вновь обняли его, положив головы ему на плечи, и он разомлел. Кстати, о важных делах, встрепенулась Митатян. Девочки, не возражайте, если я украду Наруто-куна на минутку? Наруто выпутался из рук неохотно выпустивших его девушек и последовал за старшей Узумаки. Та завела его в отдельную каюту и вытянула руку. Из спирали на запястье в облачке дыма появился кунай с красным тегом на рукояти. Что это? Удивился Наруто. Это тот самый кунай Орочимару. Присмотрись, скомандовала Мита. Наруто взял кунай, распечатал большой свиток и положил кунай в его центр. Он дотронулся пальцем до узора на теге, и оттуда поползли цепочки символов, выстраиваясь на расстеленном свитке в затейливые надписи. Наруто сосредоточенно расшифровывал получившуюся печать, удивившись, что теперь это не является непосильной задачей. Когда смысл содержимого дошел до него, он поднял округлившиеся глаза на одобрительно кивающую Митатян. «Ты хочешь, чтобы я воткнул этот кунай тебе в затылок? Ну ты прямо гений клана Узумаки!» Насмешливо сказала Мита. «Но для чего? Ведь эта печать ничего не делает. Я точно учила фуиндзюцу тебя, а не твоего смышленого брата-близнеца?» «Да нет, функция печати понятна. Ты взяла клетки с того жуткого дерева, видимо, чтобы пользоваться Макутаном, расписала сложную формулу, которая должна вернуть твоему реинкарнированному телу 18-летний возраст. Но для чего? Ведь в твоей печати четырех элементов огромное количество чакры дедули Хаширамы, а благодаря дзюцу трансформации твой возраст и так 18 лет. Ты ничего не понимаешь, снисходительно сказала Митатян. Так объясни мне, в одном случае ты знаешь, что твоя молодость и красота – результат дзюцу, а во втором, что сногсшибательно сама по себе. Но ведь результат идентичный. Это как ходить в драных и заштопанных трусах, разъяснила Митатян. Пусть никто не видит, но ты знаешь, что у тебя не все в порядке, и это тебя жутко бесит. Меня не бесит. Какая разница, если никто не знает? Наруто-кун, ты, случайно, не хочешь поспорить со своей прекрасной сестренкой Мита? Голос девушки был медово-сладким, настолько, что у Наруто по спине поползли мурашки. Нет, если ты так говоришь, то так оно и есть. Торопливо поправился Наруто. Молодец. Ну тогда не будем медлить. Митатян повернулась к нему спиной. Кстати, тебе лучше не смотреть, а если увидишь, то ничего не запомнить. Иначе амнезию я тебе обеспечу. Ничего, кроме прекрасной Митатян, я и не увижу. Уверенно сказал Наруто. Ведь не может такая милашка даже на мгновение стать пусть невероятно привлекательной, но все-таки пожилой женщиной. Молодец. Все-таки члены клана Узумаки очень сообразительны. Наруто увидел, как фигура Митатян поплыла, ее волосы сформировали чуть потускневший алый каскад с двумя напоминающими уши панды пучками на макушке, а одежда превратилась в белое длинное кимоно. Действуй. Наруто взял кунай и осторожно поднес к затылку Мита. Возле кончика появился светящийся тревожным фиолетовым цветом круг, и кунай вошел в него без малейшего сопротивления. Наруто продолжал вводить кунай, пока его запястье полностью не погрузилось в фиолетовое сияние. И вот, когда ярлык скрылся внутри, Наруто разжал ладонь и торопливо вытянул руку. Фиолетовый круг тут же сомкнулся и исчез, а волосы начали медленно обретать свой привычный темно-алый цвет. Когда метаморфоза завершилась, к нему повернулась сестренка, в которой кроме прически и одежды ничего не изменилось. Митатян сложила серию жестов, и даже это вернулось к прежнему виду. Но ведь ты все равно использовала трансформацию, недоумевал Наруто. Да, эта техника экономит время на переодевание, согласилась Мита, а ощущения другие совершенно. Наруто честно потратил несколько минут, пытаясь понять смысл произошедшего. Интуиция подсказывала, что задай он вопросы Натян или Хинатитян, они посмотрят на него как на идиота, спрашивающего о самых очевидных и понятных вещах. Наруто даже подумал, не сделать ли следующей целью доктора Узумаки научиться понимать женщин, но понял, что этот проект ему не потянуть, что это дорога, с которой нет возврата. Поэтому он решил просто принять произошедшее. «Скажи, Митатян, а можно ли твоим способом помочь бабуле? Мне кажется, что ей тоже не очень нравится использовать дзюцу, чтобы быть молодой». «Ты задал правильный вопрос», — улыбнулась Мита. «Но, к сожалению, мое дзюцу работает только на мертвых, исправляя матрицу восстановления тела. За прошедшие месяцы благодаря трансформации мое самоощущение изменилось, я давно чувствую себя 18-летней». Дзюцу лишь запустила процесс переформирования к возрасту, который я считаю актуальным. Ничего, я обязательно что-то придумаю и для бабули, ухмыльнулся Наруто. Надеюсь успеть до ее свадьбы. Тогда, милый, сказала Мита, тебе следует поторопиться. Ведь теперь, когда Хашикун рядом, Цун-Цун долго не продержится. Внезапно дверь в каюту резко распахнулась и на пороге появился еще один Наруто с пылающими золотом глазами. Босс, там что-то происходит. Вдали множество шиноби, у некоторых очень сильная чакра. Надеюсь, мы не опоздали. Сжал кулаки Наруто. Страна Воды была островным государством. Для того, чтобы добраться до нее, пришлось долго лететь над морем, пролететь вереницы небольших островков и рифов. Клон, использующий синдзюцу и технику глаза Кагуры, заметил неладное издалека, когда они только достигли берега крупнейшего острова великой элементной страны. Наруто не знал, где находится скрытый туман, он надеялся на опыт двух Хокаге и на помощь Курамы, тот мог почувствовать чакру брата издалека, в том маловероятном случае, если Мизукаге Ягура прибегнет к силе своего биджу. Но до этого дело так и не дошло, крупное скопление мощных источников чакры, сопровождаемое сигнатурами послабее, сверкало как огни города во тьме ночи. Их можно было грубо разделить на две неравные группы, стремительно идущие на сближение друг с другом. Судя по тому, что они еще не встретились, немного времени еще было. Клон-пилот выжимал всю возможную мощь из двигателей Чомия, выдавливал последние ручейки чакры из кристаллов генераторов. Наруто уже подумывал добавить своей чакры в силовую установку, но получить истощение перед самой схваткой было не самой умной идеей. Он поделился своими мыслями со спутниками. Митатян и двое Хокаге согласно кивнули и в сопровождении клона направились в машинное отделение. Через некоторое время Наруто ощутил рывок, возникшее ускорение вжало его с напарниками в спинки кресел. Наруто чувствовал, как потихоньку падает давление в салоне, в ушах стало покалывать, Чоми не только рвался вперед, но и набирал высоту. «Босс, мы почти прилетели», — сказал пилот. Наруто кивнул, создал клона, тут же умчавшегося прочь. Через считанные секунды ускорение прекратилось и в салон вбежала троица Синджу. «Ребята, оставайтесь тут, а нам пора», — сказал Наруто своей команде, подбегая к ним. «Нет, мы пойдем с тобой», — сказала Хината, выступив вперед. И Найчоуджи подтвердили ее слова мрачными взглядами, встав с принцессой Хьюго плечом к плечу. «Там слишком опасно, там может случиться что угодно. Наруто-кун, как ты не понимаешь», — мягко сказала Инатян. «Мы должны, мы не можем стоять в стороне, когда наш друг рискует своей жизнью», — добавил Чоуджи. «Это наш путь ниндзя», — поставила точку Хината-тян. Наруто пристыженно опустил голову. Когда он поднял глаза, они сверкали голубым огнем решимости. «Только не вздумайте умереть. Если вы это сделаете, я верну вас, чего бы мне это ни стоило. Каждого будут сопровождать мои клоны. Если ситуация будет отчаянной, я выдерну девушек на чем и обратным призывом. Чоуджи, держи». Наруто обернул куна, извлеченное из кармана печатью, и протянул другу. «Если станет совсем тяжело, подай чакру в печать. Я пока не очень хорош в этой технике, так что ты рискуешь». Все согласны на эти условия? Команда Хинаты дружно кивнула. Наруто создал пятерых клонов, и они подошли к открытому люку. «Анка рассказывала о твоем дзюцу», — улыбнулась Митатян. «Позаботься о команде, а нам транспорт не понадобится». Увидев, как первый, второй и Мита рыбкой нырнули в люк, Наруто только успел вскрикнуть. «Но вы же разобьё». «Ах, ну да». Клоны подхватили девушек на руки, а Чоуджи под мышки, и дружно бросились в пустоту. Наруто, не колеблясь, бросился вслед. Беспокойство о предстоящей миссии давило на сердце неподъемным камнем. Наруто даже не смог насладиться полетом. Он вглядывался слезящимися глазами вниз, в маленькие фигурки воскрешенных шиноби, пикирующих к месту начинающейся стычки. Наруто видел первые столкновения, первые всплески водяных дзюцу и возникающие клубы тумана, глядел на редкие потоки огня и змеящиеся ветви молний, видел, как туман сдувают порывы ветра. Узумаки создал чакру стихии и почувствовал, как потоки ветра подхватывают его и бросают резко вниз. Усиленные режимом отшельника чувства показывали, что уже начали гаснуть отдельные огоньки чакры, обрывались первые жизни. Наруто сцепил зубы и ускорился еще сильней. Когда до земли осталось меньше сотни метров, Наруто расправил крылья Утаката и направился к самому сильному источнику, находящемуся где-то впереди, среди покрытых редкой зеленью скал. «Курама, ты поможешь мне? Мне нужно будет немного твоей чакры. Для чего спрашивать очевидное? Бери». «Спасибо. Секретная техника Узумаки. Множественное трансформирующее клонирование». В воздухе, куда хватало глаз, появились крупные фигуры кисами Хашигаки. Они возникали на большом расстоянии друг от друга, захватив редкой сетью все пространство до горизонта. Наруто нырнул и приземлился на высокую скалу, успев услышать, как соседние с ним кисами хором выкрикивают: «Искусство ниндзя, техника клонирования». Глянув на скалистую долину, до краев наполненную синелицами двухметровыми гигантами, он наконец облегченно улыбнулся и спрыгнул со скалы, в море черных плащей с красными облаками. «Каринтян была права», — пробормотал он. «Простые клоны, тоже отличное дзюцу». Наруто создал еще один отряд клонов, те, быстро рассредоточившись, помчались к местам, где Наруто чувствовал ранее угасшую чакру. Сам он бросился к трем глубоким кратерам, в которых из пепла восстанавливались его бессмертные спутники. «Дедуля Хаширама, нужно немного придержать придурков, чтобы они не убивали друг друга. Ты мне поможешь?» «С удовольствием, с моим огромным удовольствием». Мэйтируми, руководитель восстания, подрагивала в предвкушении. «Сегодня был тот самый день, когда кровожадный подонок Ягура падет, ему не помогут ни Биджу, ни мечники тумана, ни сам Шинигами. Долгие мучительные годы и колоссальные усилия понадобились для того, чтобы приблизить этот день. Повстанцы собирали средства, используя любые методы, даже самые предосудительные, заключали союзы, копили силы, находили выживших после подлых убийств носителей кепки генкаев, ожесточенно тренировались, подбирали и складировали оружие. И вот в этой безымянной скалистой долине, которой еще предстоит заслужить свое славное и трагичное имя, сошлись силы лоялистов и повстанцев, бывших соотечественников, а ныне непримиримых врагов. Мэй, как и положено предводителю, столпу силы и истинному лидеру, стояла во главе своего войска. Рядом с ней был верный Ао, чуть позади – Пхеки и Ганби, и напряжение в воздухе можно было резать кунаем. «Началось», – сказал Ао, кратковременно активировав Гейкуган. «Первые столкновения на флангах. Сейчас будет очень жарко». Мэй сожалела, что не удалось разыскать и привлечь на свою сторону Утакату, Джинчури Киракуби, но вместе с тем была счастлива, что он не сражается на стороне Ягуры. Такая сильная фигура, как носитель Биджу, могла повернуть ход сражения в любую сторону. Преимущество повстанцев не было безусловным. «Апчхи!» — раздался глубокий голос сверху. Шиноби дружно подняли головы и долго не могли поверить своим глазам. На узких стрекозиных крыльях на них пикировали огромные шиноби, синие лица и черные плащи которых выдавали нукинина скрытого тумана кисами Хашигаки. «Прекратите сражение! Переговоры!» — послышались крики клонов кисами. Когда в них полетели первые кунаи и дзюцу, от которых кисами с легкостью отбились с помощью окутанных чакрой ветра вакизаши, те воскликнули: «Искусство ниндзя, техника клонирования», и все видимое пространство заполнили иллюзорные копии гиганта. Шиноби Киригакури не удивишь скрывающими техниками. Они знают, как сражаться в наполненном чакрой тумане. Они знают, как полагаться не столько на зрение, сколько на остальные органы чувств. Но к стоящим плечом к плечу устрашающим легендарным мечникам, заполняющим все доступное пространство, они не были готовы. «Ао, активируй Гейкуган», — приказала Мэй, затем начала поливать противников мощным объемным дзюцу стихии пара. Но видимого результата это не принесло. Иллюзорные клоны оказались удивительно устойчивыми не только к физическим повреждениям, на них не действовала даже чакра комбинированной стихии. Гейкуган отличает их от настоящих, но толку мало, они повсюду. Раздался знакомый голос сквозь широкую спину в черном плаще с алыми облаками. «Стихия воды, водяная пушка, стихия воды, водяные пираньи», — раздались голоса ее спутников. Но выпущенные техники вновь не принесли результата. «Сестренка, давай поговорим», — раздался голос кисами, и перед ней прямо сквозь иллюзорную фигуру собрата приземлился синекожий гигант, чьи глаза почему-то светились золотисто-желтым. «Ягура под воздействием гендзюцу Шарингана. Вам не нужно с ним сражаться, его просто нужно привести в чувство». «Ты не кисами», — воскликнул Ао. «Твоя чакра другая». «Это сейчас не важно», — воскликнул уже кисами. «Нужно остановить бойню». «Это невозможно», — мрачно сказала Мэй. «Слишком много погибло наших друзей. Они продолжают гибнуть даже сейчас. Сестренка, я Наруто Узумаки, глава Узумаки Ичизаку, и твой потерянный младший брат. Я исцелю всех, кто погиб сегодня. Пожалуйста, отдай приказ прекратить бессмысленные смерти. Попробуй заставь меня. Стихия лавы, тающий лавовый демон. Тебя остановлю не я», — сказал Узумаки, со сверхъестественной скоростью убираясь с пути огненного потока изо рта Мэй. Та с удовлетворением увидела, что попавшие под дзюцу иллюзорные клоны, заколебавшись в воздухе, исчезли в клубах дыма. Впрочем, их место тут же заняли другие. «Да, и кто же?» — спросила Мэй, лихорадочно размышляя, чем бы достать засранца, не задев в неразберихе своих товарищей. «Тот, у кого настолько стальной характер, что он женился на принцессе Узумаки, прекрасной и великолепной Митетян». Из-под земли, как будто дожидаясь слов этого Наруто, взметнулись толстые и гибкие, похожие на лианы корни, которые захлестнули ее, спеленав плотным коконом. Мэй почувствовала, что ее попытки создать чакру необъяснимо блокируются этими жесткими щупальцами. «Жениться может каждый дурак», — не в попад выпалила Ао, пытаясь вырваться из пут. Мэй поморщилась. «Если жениться может даже дурак, а она до сих пор не замужем, значит, получается, она хуже дуры. Ао, заткнись, или я убью тебя». «Сестренка, ты точно Узумаки. Женщины нашего клана прекрасны, но характер у них вспыльчивый. Твой муж должен быть очень крутым чуваком. Я не замужем, поэтому когда я вырвусь, ты труп». Фигура кисами подернулась облаком дыма, и вместо двухметрового гиганта перед ней предстал молодой, не старше Чуджура паренек, вокруг золотых глаз которого лежали оранжевые тени. На лбу у него красовались черные очки консервы, а на рукаве оранжевого плаща блестел протектор Канахи. Он подошел к ней и приблизил лицо к ее лицу, внимательно глядя ей в глаза. «Видимо, шинобикери либо трусы, либо идиоты. Ты офигенная, у тебя два кепки гинкая, а фигура и лицом красивее даже моего секси-дзюцу. Эх, малыш, был бы ты на десяток лет постарше, смог бы доказать, насколько отважны шиноби Канахи. Прости, сестренка, мои ассистентки не поймут, но не расстраивайся, сейчас мы надерем жопу вашему Ягуре, по-быстрому прекратим войну, а потом я тебя познакомлю со своим сенсеем. Он офигительно крут, не боится ничего на свете и пылает неукротимым огнем весны. И самое главное, он совершенно холост. Не будь таким самоуверенным, сопляк», — вновь раздался голос Ао. «Ягура, Джинчурики Треххвостого. Ну, не знаю, 9 больше, чем 3. Смотрите, сейчас появится мой брат. Как будто это что-то изменит», — упорствовал Ао. «Еще как изменит», — тихо пробормотала Мэй, глядя на возвышающуюся над полем боя исполинскую лисью фигуру с 9 хвостами. Наруто и троица Синджу дождались приземления команды Хинаты. Узумаки предпочел бы, чтобы друзья побыли где-нибудь в безопасности, но понимал, что не имеет права оставить их в стороне от основных событий. И когда те опустились в море черных плащей, Наруто тихо сказал: «Держитесь рядом с клонами. Хинато-тян, ориентируйся с помощью Бейкугана». «Наруто, а почему здесь эти странные клоны? Почему именно эти громилы?» — недоумевал Чоуджи. «Потому что кисами второй самый высокий человек, которого я знаю. Если бы я использовал образ Эйра-сенсея, все посчитали бы это нападением Канахи. А если бы кого-то пониже, то все смотрели бы поверх голов, и толку в дзюцу не было бы никакого. А все и так посчитают», — бодро сказал Имита. «Макутан – достаточный демаскирующий фактор. Да и что мешает шиноби подпрыгнуть? Ничего. Но они знают, что стоит кому появиться в воздухе, в него тут же прилетит кунай. Ну а теперь и вовсе не смогут», — удовлетворенности сказал Хаширама, ударив ладонями землю. «Секретная техника стихии дерева, рождение великого леса. Тогда помчались, ориентируйтесь на ту сильную чакру. Кьюби говорит, что она ему знакома, там Санби». Наруто закрыл глаза и побежал, ориентируясь подарованным режимом отшельника ощущением. Его новое дзюцу слишком уж било по мозгам. Все инстинкты кричали против того, чтобы врезаться в массивные широкоплечие фигуры. Дзюцу Забузы казалось по сравнению с сокрытием в клонах детской забавой. Наруто чувствовал, как начали приходить воспоминания развеянных противником клонов, как первые клоны-спасатели находили погибших и жертвовали собой ради их воскрешения. Он морщился от невыносимых ощущений, но упрямо создавал новых клонов взамен выбывших. И вот совершенно внезапно толпа клонов пропала. Огромный кратер со свежими блестящими стенками показал, что недавно услышанный взрыв произошел тут. В центре кратера стоял парень с виду чуть старше Конохамару. Он опирался на большой посох с украшенным цветком-крюком на конце. Лишь идущий через одну глазницу шрам и мудрые не по годам глаза выдавали в нем взрослого человека. Шрам, глаза и чакра такой силы, которую Наруто встречал считанные разы в своей бурной жизни. «Вы пришли, незваные гости», — тихо сказал парень. «Эй, а почему ты такой маленький?» — ошеломленно спросил Наруто. «Если в Каге берут детей, я стану Хокаге в два счета, и бабуле нечего будет возразить». «Осторожно, Наруто-кун, он вырвался из моего дзюцу. Я сейчас его снова придержу, и можно будет атаковать», — тихо сказал Хаширама. «Пока не стоит, мы должны просто поговорить», — тихо ответил Наруто. «Эй, малыш, я не расслышал твой ответ, пока говорил с дедулей. Я сказал, что вы все умрете», — не стал молчать Ягура. «У меня есть встречное предложение. Давай ты нас выслушаешь, мы расскажем про то, как тебя контролировал шаринганом предатель Канахи, как ты, находясь в Гиндзюцу, почти привел свою деревню на край гибели, а затем, после того как мы избавим тебя от контроля, ты перестанешь быть засранцем». Громкие речи для такого сопляка. «Я чувствую, что твои спутники сильны, поэтому начну с вами говорить серьезно. Стихия воды, водяное зеркало». Он махнул своим цветочным крюком и вытянул вперед руку. Вокруг ладони возник водоворот, который распрямился в большой зеркальный круг. Следуя движению крюка, зеркало легло плашмя, и из него выскочили копии Хаширамы и Табирамы. Два хокаге бросились на свои копии. Зазвучали названия дзюцу, замелькали ручные печати. Наруто с изумлением увидел, что копии сражаются вровень с оригиналами. Наруто создал шестерых теневых клонов, двое из которых закрыли глаза и начали собирать природную энергию. Каждому из них на плечи легли две руки, и Наруто чувствовал всплески чакры воздуха и молнии. Клоны открыли глаза и осторожно сложили с десяток ручных печатей. Затем переглянулись и хором воскликнули: «Врата открытия! Высвобождение! Врата спокойствия! Высвобождение! Врата жизни! Высвобождение! Стихия вьюги! Оранжевая молния!» Двое клонов исчезли из виду, оставив за собой шрапнелью разлетающиеся из небольших кратеров осколки камней. Четыре клона поддержки разбежались по краям круглой выемки и прокричали, ударив ладонями в землю: «Искусство ниндзя!» Четырехкратная фиолетовая огненная стена, и кратер был заключен в стены огромного огненного куба. «Ребята, сейчас будет очень опасно», — сказал Наруто товарищам, глядя, как размытые оранжевые силуэты ударами розинганов развеивают копии Хокаге, как один из них материализуется, подставляя плечи Митатян, как второй возникает позади Егура и наносит тому удар розинганом в спину, как Митатян прыгает с плеч распрямившегося пружиной клона и летит к упавшему лицом вниз вражескому джинчурике. Наруто тут же воспользовался техникой замены, подменив отлетевший посох и спрятав оригинал в мигом расстеленном свитке. Он смотрел, как новые корни оплетают врага и как кожа того покрывается алой бурлящей чакрой, по которой бессильно расплескиваются огромные водяные драконы второго. Треххвостая фигура, похожая на стоящую на четырех ногах столбах черепаху, вновь высвободилась из корней и увернулась от окутанной пурпурным сиянием руки Митатян. «Наруто, похоже, мой выход. Будет больно. Я готов. Главное, не убей придурка». Живот Наруто скрутила невыносимая боль, и он рухнул на колени. Он почувствовал, как его подхватывают нежные девичьи руки, слезящимися глазами смотрел, как полупрозрачная алая чакра вылетает из печати, приобретая очертания призрачного леса, как исполинская фигура обретает материальность и привычную оранжевую окраску. С удивлением понял, что боль отступила и его состояние пусть и паршивое, но вполне сносное. «Потому что, придурок, я сделал теневого клона и оставил тебе чуток своей чакры, иначе ты бы загнулся. Спасибо, партнер, ты самый лучший, я знаю, тебе повезло со мной». «Еще как!» Наруто ударил в землю ладонями, чтобы укрыть земляной стеной напарников от мчащейся на них огромной волны, но чакра поддавалась неохотно и он чувствовал, что не успевает. Вперед вырвалась гибкая женская фигурка и воскликнула: «Небесное вращение!» Вода бессильно отлетела от укрывшего их синего купола. Когда Хинататян прекратила технику, Наруто увидел, что обвешанные гроздьями каких-то кораллов Хокаге заканчивают схватку. Удар исполинской руки Курамы впечатал джинчурики Треххвостого в землю. Когда тот неуверенно выбрался из кратера, материализовавшийся за спиной Егуры II нанес чудовищу по голове удар взорвавшимся в его руках полупрозрачным огненным молотом, бросив того навзничь на землю. Первый тут же хлопнул ладонями, и из земли полезли толстые деревянные брусья, которые сомкнулись, образовав тесную клетку. От коснувшейся брусьев руки Митатян зазмеились цепочки символов, и алое сияние угасло, снова показав невысокого подростка со шрамом на глазу. Одновременно с этим уродливые наросты на спинах Хокаге и Митатян стали отваливаться и бесследно исчезать. Наруто радостно осклабился и дал клонам знак отпустить барьер. Огненная стена заколебалась и пропала. Единственный уцелевший после схватки клон дернул головой и с удивлением начал озираться по сторонам. Клон сложил пальцы в печати барана, и лицо его обрело задумчивость. Наконец он что-то решил. Подбежал к Мите и зашептал той на ухо. Она кивнула, подошла к мужу и шепнула что-то на ухо ему. Троица переглянулись и сорвалась с места. Они помчались в сторону большого скального выступа. Ладони Хаширамы ударили в камень, раздался выкрик дзюцу, название которого унес ветер, от скалы оторвался огромный кусок и завис в воздухе. Каменный осколок обрел форму шара, а затем, истончившись посредине, распался на шары поменьше. Наруто тут же указал на один из них, и второй рухнул на свое место, слившись с породившей его скалой. Оставшийся шар вновь разделился надвое, и процедура снова повторилась. Они делали это до тех пор, пока от камня размером с пятиэтажный дом не остался кусок в пару человеческих ростов. Клон что-то сказал Митатян, и она начала неспешно подходить к зависшему на высоте 5 метров огромному булыжнику. Клон нахмурился и начал складывать ручные печати. Из низа камня показалась черно-белая фигура в плаще с красными облаками и зубастыми растительными лепестками вокруг головы. Она стремительно нырнула вниз, пытаясь уйти в землю, но раздался выкрик клона, и радужная пирамида, зажавшая черно-белого шпиона, ударила в скалу, выбив острием осколки камней. К переливающейся как мыльный пузырь пирамиде подскочила Митатян и положила обе руки на одну из граней. Стенки охватили цепочки символов, засветившиеся желтым светом. Принцесса Узумаки не удовлетворилась результатом и нанесла еще несколько печатей, пока сквозь символы почти перестало быть видно содержимое проклятой мандалы. Клон сверкнул зубами в улыбке, опустил руки с удерживающей дзюцу печатью и взвалил пирамиду со скрючившимся в неудобной позе пленником на плечи. Все трое помчались обратно, к клетке с Егурой. Тот поглядел на них изумленным взглядом и пробормотал: «Кто вы такие и что здесь делают шинобилиста? И что вообще тут происходит?» Наруто дождался, пока алая чакра утратившего материальность Курамы втечет обратно в печать на животе, сделал знак друзьям, и они встали перед клеткой с пленным Мизукаге. «Тебе предстоит узнать много того, что тебя не обрадует», — сказал Наруто. «Но сначала о главном. Курама передает привет своему дорогому брату Исабу. Если бы взгляд мог испепелять без использования чакры, Мизукаге Егура был бы давно мертв. Прекрасные глаза Мэй пылали зеленым пламенем, и лишь печати подавления чакры на ней не давали Егуре быть расплавленным в потоке лавы или раствориться заживо в облаке пара. Снять гиндзюцу с Егуры оказалось неожиданно сложно даже для трех шиноби Каге уровня. Наруто получил ответ, почему придурок Обито не взял под контроль всех пятерых Каге. Шаринган воздействовал на разум человека только непродолжительное время, и Обито сумел продлить действие гиндзюцу на длительный срок, используя незримую связь Джинчурики с Биджу, реализовав таким образом технику, схожую с Катамацу Камишису и Учихи. Сам он время от времени появлялся в Кире, обновляя гиндзюцу. К сожалению, последний раз он это делал недавно, а значит, надежда на самостоятельное развеивание внушения была слабой. Митатян заблокировала связь Егура и Сабу какой-то неизвестной Наруто печатью, а затем они почти довели того до смерти от чакроистощения. Лишь когда искаженные потоки чакры в мозгу Мизукаге были прерваны, тот пришел в себя, и возврат к реальности ему удовольствия не принес. Егура в ужасе вспоминал все совершенные за последние десяток лет деяния, всех погибших по его вине людей и все искалеченные судьбы, и лишь своевременное вмешательство первого не позволило ему совершить самоубийство. Клоны Наруто отпустили технику сокрытия в Кисаме, и путь к предводителям восстания был бы вполне комфортным, не получая их процессия злобные взгляды и цветастые ругательства от спутанных корнями шинобикири. И вот, когда встреча непримиримых врагов состоялась, когда Митатян заблокировала чакру Мэйтируми и змеящиеся корни ее отпустили, Наруто понадобилась вся сила, дарованная режимом отшельника, чтобы удержать разгневанную женщину. И то, что ту природа одарила весьма щедро, и она не стеснялась это подчеркнуть глубоким декольте ее синего платья, ни капли не помогало. Наруто стоял красный как помидор и не знал, куда деть свои руки, которые то и дело соскальзывали с поясницы, обхваченной поперек туловища кунаичи на совершенно неподобающие упругие места. Хуже всего было то, что первый Хокаге издавал одобрительные возгласы, Митатян широко улыбалась, а Ина с Хинатой смотрели с мечтательными выражениями на слегка раскрасневшихся лицах. Все остальные мужчины, включая Егуру, таращились на него с неприкрытой завистью. И только Чоуджи и второй не подвели, один деликатно отвел глаза и взволнованно хрустел чипсами, а второй не менял кислого выражения своего украшенного тремя красными полосами лица. Внезапно брыкающаяся Мэй повернула голову и заметила состояние Наруто. Она тут же перестала вырываться, начала кокетливо хлопать ресницами и издавать томные стонущие звуки, так что Наруто пришлось отпустить рыжую кунаичи и отпрянуть от нее, как от ядовитой змеи. «Ну-ну, мой милый Наруто-кун, ты так много говорил об отваге мужчин Конохи, а сам пугаешься женщины, как какой-нибудь сопливый генин. Ну, технически, взял себя в руки Наруто, я и есть генин из последнего выпуска Академии Конохи. И к тому же, наш Наруто-кун не боится женщин, а проявляет разумную предусмотрительность». Ина подскочила и ухватила Наруто под руку. «У доктора Узумаки и так достаточно ассистенток», — мягко сказала вцепившаяся во вторую руку Хинато-тян. Взгляды окружающих мужчин, скрестившиеся на Наруто, были полны неприкрытого уважения. Третий час шли переговоры между предводителем повстанцев и Мизукаге. Обсуждали амнистию и законодательные изменения, звучали взаимные обвинения и угрозы. Несколько раз пришлось останавливать рукоприкладство и перехватывать метаемые кунаи и синбоны. И вот теперь, когда пыл дискуссии стих, все расселись на своих мягких комфортных теневых диванах и, вяло переругиваясь, потягивали чай и ели теневые данго. Наступившую темноту разгоняли яркие созданные дзюцу светильники. «Я ухожу с поста Мизукаге», — наконец нарушил тишину Ягура. «Пусть я и был под гендзюцу, все мои ошибки слишком дорого обошлись в деревне, и я отдам себя на суд следующего Мизукаге. Сестренка Мэй станет Каге». Возбужденно заерзал на диване Наруто, и ассистенткам пришлось придавить его к спинке. «Быть Каге — это так, отстойно», — мрачно сказал первый. «Уныло», — скривившись, — сказал второй. «Утомительно», — тяжело вздохнув, — сказал Ягура. «Эй!» — обиделся Наруто. «Стать Хокаге — моя мечта. Я стану самым крутым Хокаге. Значит, ты идиот», — сказал Тобирама. «Ну-ну, не будь таким нудным», — сказал Имита. «Может, Наруто-кун не самый сообразительный парень в мире, зато у него доброе сердце. Митотян, ты не помогаешь. Представьте, как будет круто. В Конохе будет Хокаге Наруто Узумаки, в Суни Казекаге – Гаара Узумаки, а в Кири Мизукаге – Мэй Узумаки. Опять ты со своей ерундой», – вспылила Мэй. «Я Теруми, а не Узумаки». «Ну не знаю», – протянул Наруто. «У тебя красные волосы, рыжие», – возразила Мэй. «Ближе к красным. У тебя очень сильная чакра, как у Узумаки. У меня два кекки гинкая, две комбинированные стихии, как и ожидалось от Узумаки», — радостно воскликнул Наруто. «У меня их три и еще один нестихийный кекки гинкай», — парировал Наруто. «Мы говорим не о том», — вмешался Ао. «Давайте обсудим церемонию примирения, ведь нам предстоит отчитываться перед даймё». «Церемонию, церемонию», — пробормотала Мэй. «Ао, заткнись, или я убью тебя. А еще женщины Узумаки очень психа». Наруто опасливо глянул на прищурившую глазами Митой и поправился: «Очень вспыльчивые. И все до единой невообразимо офигенно потрясающе сногсшибательно прекрасны. Ну, по критерию красоты я, конечно, подхожу, но характер у меня покладистый и спокойный. Ао, скажи». Глаз Ао вильнул в сторону. «Ао», — выпалила Мэй, — «не искушай судьбу». «Да-да», — торопливо забормотал Ао. «Все, решено. Ты Узумаки. И ты станешь Мизукаге, как и положено члену нашего клана. Я бы на твоем месте согласилась», — расплылась в широкой улыбке Мита. «Наруто-кун, если вбил что-то в свою голову, то не отступит. Эй, я только за правду. Я хочу найти всех членов нашего клана. То есть ты рыщешь по странам, находишь красноволосых людей, пристаешь к ним и заставляешь их признать себя членами твоего клана?» — удивленно спросил Ао. У Наруто перехватило дыхание. Он смотрел на Ао и раскрывал рот, как выброшенная на берег рыба. Затем, когда дар речи вернулся к нему, Наруто выпалил восторженным голосом: «Какая замечательная идея! Почему я до такого не додумался сам?» Ответом ему были ладони, впечатанные в лица собеседников. «Эй, а что тут такого? У меня много кло». Внезапно Наруто осекся на полуслове. Он почувствовал зов слабо тянущей его к себе знакомой чакры. В чакре была неожиданная слабость, боль и решимость. «Пандатян в опасности. Надеюсь, вы справитесь без меня. Если что, спрашивайте моих клонов». Наруто рывком влил чакру в тянущую его прочь технику призыва и исчез под удивленными взглядами присутствующих в густых клубах дыма. Глава 48. Наруто возник в разгар яростной битвы в непонятном месте, похожем на исполинский кратер, огромную каменную чашу. Неподалеку пылало какое-то деревянное здание, в повалку лежала куча людей в незнакомых протекторах с символом звезды. Посреди всего этого Нейджи и Толстобровик сражались с шиноби с костлявым лицом, из спины которого рос огромный дракон фиолетовой чакры. Нейджи припадал на ногу, Толстобровик обратился к проклятой печати, его стоящие дыбом волосы говорили, что он открыл по крайней мере третьи врата. Вражеский шиноби с каким-то торчащим из груди камнем отражал фиолетовой чакрой атаки друзей Наруто и атаковал в ответ. Пандатян зажимала бок, она тяжело опиралась на воткнутые в землю клинки Киба, а кубики Рибача лежал неподалеку. Наруто бросился к девушке, но та остановила его окровавленной ладонью. «Нет времени, Наруто-кун, мы с ребятами продержимся, спаси Сумару, он в горящем здании». Наруто почувствовал, как клоны в печати вливают в него сен-чакру, быстро создал пятерку клонов для помощи товарищам, сам бросился на вражеского шиноби, сбивая того с ног, и кинулся в огонь, проламывая стену здания. Внутри он увидел постамент, из которого торчало нечто, похожие на скрюченную птичью лапу. Рядом лицом вниз лежало распростертое женское тело с торчащими из спины кунаями, а над ним склонился черноволосый парень не старше самого Наруто. Узумаки создал клона, а сам оттянул парня от женщины, чьи волосы в полутьме ему показались красными. Клон быстро вытянул кунай из спины женщины и провел светящийся дзюцу мистической руки ладонью над ее ранами. «Босс, она вот-вот умрет. Ненавижу это делать». Клон возложил обе руки на спину женщины. Техника реинкарнации собственной жизнью. Женщина захрипела и глубоко вздохнула. Раны на ее спине под воздействием дзюцу медленно закрылись, оставляя безупречно гладкую кожу. Клон перевернул ее и подхватил под плечи и коленки. «Ты Сумару?» – спросил Наруто ошеломленного произошедшим парня. «Если хочешь жить, следуй за мной». Возникшими в руках двумя разинганами Наруто уничтожил часть стены здания, и они выпрыгнули наружу, под холодный вечерний ветерок. Наруто увидел сверкание молнии и бросился в ту сторону. К схватке с вражеским шиноби присоединилась панда Тян, клинки Киба в ее руках змеились электрическими разрядами. Фиолетовый дракон из чакры был пронзен длинной извилистой молнией от скрещенных мечей кунайчи. Толстобровик провел сокрушительный удар в живот шиноби, а проскользнувший сзади нейджи мелькнувшими размытыми касаниями закрыл тому тенкицу. Вылетевшие из спины клонов Наруто щупальца Рамина ухватили противника за руки и ноги и распластали на земле. «Все дело в метеоре у него в груди», — прокричала панда Тян, и Наруто бросился к поверженному противнику. «Идиот, не трогай руками!» — послышался голос Курамы, из плеча Наруто выросла огромная оранжевая рука, вонзилась противнику в грудь и вырвала большой круглый ком металла с полупрозрачной фиолетовой аурой. Враг перестал дергаться и обмяк. Наруто и клоны бросились к панде Тян и начали обследовать рану на ее боку, которая, к счастью, оказалась сильным ушибом. «Не беспокойся, Наруто-кун, там ничего страшного, я просто была слишком беспечной. Этот мудак, наш работодатель, он нас обманул и застал врасплох. Он убил предыдущего лидера деревни. Не пытайся говорить, пока мы тебя не подлатаем», — шикнул на нее клон. Когда зеленое свечение вокруг рук клонов погасло, а Наруто убедился, что с остальными товарищами все в порядке, он окинул взглядом друзей и спасенную им женщину и озадаченно спросил, что здесь вообще происходит. Когда улеглась вся суматоха, пострадавшим была оказана помощь и восстановлены уровни чакры друзей, Наруто услышал от спасенной им женщины, Нацухи, историю деревни Скрытой Звезды. 200 лет тому на земле в стране медведя упал метеорит. Удар и взрыв были чудовищной мощи и образовали ущелье дьявола. Человек, которого впоследствии назвали первым Хашикаге, нашел упавший метеорит и основал в ущелье скрытую деревню. Шиноби деревни пытались овладеть силой метеорита, разработав метод таинственного павлина, подвергая себя излучению метеорита. Они получали возможность пользоваться той самой фиолетовой чакрой, которая позволяла летать, атаковать, защищаться и создавать из нее боевых зверей. И, как водится, звезда давала не только силу, но и подвергала опасности. Человек, не способный контролировать эту чакру, вскоре заболевал и умирал. После смерти нескольких детей третий Хашикаге приказал прекратить опасные тренировки. Но с этим решением был не согласен Накахаши, тот самый костлявый ублюдок, которому наваляла команда Гая. Третий Хашикаге получил тяжелую форму отравления кунаями и таинственно скончался. Перед смертью лидер деревни дал задание Нацухе и ее мужу Хоторуби, чтобы те приглядывали за деревней, когда он прекратит звездную тренировку. Для этого он изгнал их из деревни. К сожалению, муж Нацухи погиб, не сумев справиться со звездной чакрой. Акахаши нанял команду Гая охранять метеорит, пока дети деревни, среди которых был сын Нацухи и Хоторуби Сумару, занимались звездной тренировкой. Некоторые, как сероволосый паренек Мизура, теряли контроль над чакрой звезды и были близки к смерти. И вот Нацухи выкрала метеор, чтобы исполнить завет третьего Хашикаге. Были погони, полеты, сражения, пока Акахаши не захватил сына Нацухи в заложники и не заставил вернуть звезду. Он провозгласил себя четвертым Хашикаге, устроил ловушку на Нацухи, смертельно ранил ее, поджег звездное додзи, а после того, как его преступления раскрылись, имплантировал метеорит себе в грудь, обретя чакру невероятной силы, что, впрочем, не помешало ему огрести от толстобровика, Нейджи и панды Тян, Пусть тем и пришлось нелегко. Знаешь, сестренка, задумчиво сказал Наруто Нацухи, что-то эта история не складывается. Команда из Конохи была свидетелями. Обиделась та. Да нет, я не про последние события. Ваш первый не мог стать Хашикаге 200 лет назад. Системе скрытых деревень чуть меньше сотни лет, а Каге – это лидеры пяти великих деревень. Со стороны вашего лидера назвать себя Каге очень самонадеянно, но в то, что он сделал до того, как это придумали дедуля Хаширама и Мадара Учиха, не верится совсем. Ну не знаю, безразлично пожала плечами Нацухи, так нас учили. Наруто, глядевший на ярко-фиолетовый цвет волос Кунаичи, пребывая в тяжелых раздумьях, Узумаки она или нет, вздохнул. Если бы она была Узумаки, то обязательно вспылила и попыталась бы его поколотить. Даже Каринтян, чей характер обычно по безмятежности мог соперничать с Хинатой, иногда все же проявляла бешеный нрав Узумаки. Чего тут говорить о бабуле Цунаде, Мита, Тэюе и Мэй, пусть у последних двух чакра не была схожа с клановой. И, кстати, считаю, что ваш третий был не менее идиотом, чем мудака Кахаши, заключил Наруто. Звездная тренировка опасна и может привести к смерти. Но это не значит, что нужно отказаться от тренировок или смириться со смертями. Из этого следует, что нужно искать способ обезопасить тренировку, чтобы никто не умирал. Ведь эта чакра очень крутая и универсальная, позволяет летать и делать потрясающие вещи. Нужно действовать не как трус и не как подонок, а как ученый. Но что же делать? Спросил Мизура, которого поддерживал за плечи сердобольный толстобровик. Всем нужно обследоваться у бабули Цунаде, она придумает правильный метод тренировки и исследует влияние звездной чакры. Я только понял, что метеорит собирает природную энергию и преобразует ее. Вы, сидя возле него, тоже учитесь собирать природную энергию и создавать нечто отдаленно схожее с сен-чакрой. И если отшельник, не сумевший контролировать силу природы, превращается в камень, то вы просто гибнете. Впрочем, кое-что можно сделать прямо сейчас. Наруто достал и расстелил свиток. Он глубоко задумался и под любопытными взглядами окружающих начал вычерчивать кистью большую сложную фуэншики. Панда Тян, заинтересовавшись, с интересом наблюдала за построением печати. Когда Наруто закончил, он поставил Мизуру на свиток и начал медленно складывать руки в печатях. Искусство печатей. Запечатывание чакры. Сквозь одежду Мизуры начал вытекать фиолетовый туман и с возрастающей скоростью вливаться в концентрические круги из стрелок посреди свитка. Когда Наруто отпустил печать тигра, на свитке оранжевым светом горела надпись «Чакра звезды». Что это за печать, Наруто-кун? С интересом спросила его Тентин, пока Мизура распахивал свою рубаху и с изумлением смотрел на отсутствие омерзительных фиолетовых пятен. Я когда-то спрашивал у сестренки Мита, что за печать Иросенси использовал, чтобы запечатать Аматерасу Итачи. Оказалось, что это высшая фуин запечатывания огня. Вот я ее чуть-чуть и изменил. Что теперь будет со звездой? Нарушил ошеломленную тишину голос Нацухи. Вы же все равно собирались прекратить тренировки? Спросил Наруто. Нацухи осторожно кивнула. Тогда предлагаю оставить метеорит мне, для исследования и разработки методов безопасной тренировки. Обязуюсь вернуть по первому требованию. Но вообще-то вашим генинам следовало бы изучать и обычные дзюцу, особенно такие крутые, как трансформация, замена и теневое клонирование. Ну а потом уже и жопонадирающие стихийные. Нацухи, которая, как полагал Наруто, станет следующим Хашикаге, думала недолго. Она посмотрела на затаивших дыхание сына и его товарищей, посмотрела на живот Мизуры и ответила. Третий Хашикаге поручил нам с мужем присмотреть за звездой и решить ее судьбу. Я согласна. Ну и отлично. Обрадовался Наруто. Я придумаю, что из этой штуки можно сделать. Ну а теперь мне пора. Ребята, вас подкинуть до Конохи. Нейджи отрицательно мотнул головой. Нет, мы закончим нашу миссию стандартным способом. Ну тогда я. Его прервала Тентин, которая подошла, крепко обняла и поцеловала в щеку. «Спасибо, что пришел, Наруто-кун. Все для моей дорогой ассистентки». Оскалился Наруто и исчез в клубах дыма. «Знаешь, Наруто, я многого ожидала. Я боялась, что ты учудишь что-то дикое, сделаешь какую-то глупость. Поэтому я дала тебе команду, товарищи, за которых ты бы нес ответственность. Также я надеялась на благоразумие бабушки и двух Хокаге, и что я получаю в итоге. Но ведь мы спасли множество жизней, остановили войну, исправили то, что натворили два предателя Листа. Наруто, голос бабули стал мягким, и в нем появилось материнское тепло. Вы сделали хорошее дело, Вы вписали себя в историю элементных стран. Лист и Туман подписали союзный договор. Если раньше мы были силой, с которой следует считаться, то теперь, когда с нами две великие деревни, мы стали наиболее близко к миру со времен мудреца. Так это же хорошо, ты стал сильным. Из неудачника и вечно отстающего ты за поразительно краткий срок превратил себя в столб силы, в лидера, в человека, способного изменить мир. Но теперь я не знаю, готов ли ты вести за собой и не приведешь мир на край пропасти. Бабуля, я сделал то, что считал верным. Мои друзья, люди, ради которых я готов пойти на все, не считали, что могут быть в стороне. Они не только мои дорогие люди, они шиноби, а я их товарищ. Я их люблю больше своей жизни и никогда бы себе не простил, если бы с ними что-то случилось. Но как их друг я не имел права держать их в стороне, рисковать жизнью в одиночку. На их плечи я всегда могу опереться, но точно так же они могут рассчитывать на меня до моего последнего вздоха. А я не могу стоять в стороне, когда творится зло и несправедливость. Ты гораздо более похож на дедушку, чем кто-либо мог предположить. Но факт остается фактом. Вы с бабушкой дали неверные параметры миссии. Вы подвергли генинов и свежеиспеченного Чунина величайшей опасности. Вместо обычной миссии С-ранга вам встретились угрозы С-уровня. И чудо, что никто не погиб. Но бабуля, для тебя я сейчас Хокаге. Миссия переводится в С-ранг, а значит, оплата за нее изменится соответственно. Чунин Хьюга, генины Узумаки, Акимичи и Яманака будут наказаны на месяц с ограничением миссии Д-рангом. Плата участвовавшим в миссии Шиноби останется прежней, с ранговой. И знаешь, радуйся, что вы так легко отделались. Ладно, сцепил зубы Наруто. Но что будет с ребятами из Хоши? По поводу звезды у меня претензий нет. Ты пришел на помощь друзьям. Ты спас жизни и получил уникальные материалы для исследований. Твои обязательства по поводу методов тренировки я подтверждаю. Генины Хашигакури будут обследованы в госпитале Конохи. От лидера скрытой звезды Нацухи пришел свиток с предложением мира и сотрудничества. Отличная работа, Генин. Может, тогда хотя бы ребята не будут нака. Вы нарушали правила как команда, поэтому будете как команда нести ответственность. У каждого решения всегда есть последствия. Тебе понятно, Наруто? Да, кристально, Хокаге сама. Отлично, я тебя не задерживаю. Наруто развернулся и, гордо расправив плечи, пошел к выходу из кабинета. «Эй, Наруто!» – донеслось ему в спину. Наруто медленно повернул голову в сторону Хокаге. «Ты молодец, милый. Я очень горжусь тобой. То есть Д-рангов не будет?» – с надеждой спросил Наруто. «Мечтай. Ну тогда, может, за страну воды не будешь увеличивать оплату, и не надейся. Но тогда пусть Д-ранговые миссии будут только мне. Ребята не виноваты, а с работой я справлюсь и сам. Замечательно, что напомнил. Запретить использовать клонов я не могу, но смею надеяться, что Наруто Узумаки не станет пренебрегать своим долгом как шиноби и будет исполнять миссии лично. И я также надеюсь, что Хината и Найчоуджи тоже будут полноценно участвовать. Но ведь это несправедливо. Наруто, у каждого решения, у каждого выбора есть свои последствия. Если ты не передумал стать Хокаге, с последствиями своего выбора ты будешь сталкиваться ежедневно. И если сейчас твои решения затрагивают лишь тебя и команду, то в будущем это будет касаться всей деревни, а может и всех элементных стран. Свободен. В этот день с лица Наруто Узумаки не сходило задумчивое выражение. Знаешь, Наруто, это было труднее, чем я полагал. Но ведь мы собрали все результаты исследования Мочи, к тому же одолжили все его оборудование. Одно дело все сделать заново, а другое – переделать испорченный образец. И не раздувай ноздри, я использую терминологию Эмочи. Так с сестренкой и Сариби все будет хорошо, нужно все перепроверить, но в целом я надеюсь на положительный результат. Мы можем провести тест на теневых клонах. Если воздействие будет настолько разрушительно, что клон развеется, значит, эксперимент неудачен. Да, я об этом думал, твои опыты меня натолкнули на множество идей. Только нужно будет ввести пациентке катетер перед клонированием, чтобы не рисковать развеиванием во время инъекции. А что насчет твоего желания породниться с бабулей? Я работаю над модификацией метода Орочимару, когда перестроение происходило в танке с раствором, под внутривенное вливание. Так будет легче следить за состоянием с помощью кардиомониторов и датчиков, да и тебе не придется портить оборудование, чтобы меня оживить. А что скажешь о чакре звезды? Я хочу дождаться генинов Хоши, чтобы исследовать влияние на организм. Ты говорил, что придумал что-то для безопасной тренировки. Придумал, громко сказано. Фуин преобразования, ограничить поток ауры звезды, следить за состоянием шиноби и в случае чего, запечатывать чакру. Ничего такого, что они не могли бы сделать и сами. У меня просто нет идей, пока не узнаем природу явления. Ну-ну, Наруто, не будь к себе слишком строг. Даже простая ликвидация последствий потери контроля, это уже больше, чем они сделали за 200 лет. И ты туда же, Кабуто. Вряд ли прошла и сотня. Они так заняты были войной, что даже не подумали, что нужно изучить доставшиеся им сокровища, прежде чем слать людей на смерть. Уверен, что ты решишь эту проблему. Я обязан. Слишком крутая штука эта звезда. С ее помощью можно летать. Кстати, когда я думал, как запечатать метеорит, мне пришла идея насчет жабьего масла. Оно мгновенно испаряется за пределами Мьёбаку, но если модифицировать фуин запечатывания чакры, оставив открытый контур, то можно брать его с собой. Это интересно, но для чего? Ведь у тебя есть Джуин Рачимару и фермент Джуга. С печатью тренировка идет не так быстро, как на Мьёбакузане. Все лучше получается у сестренки Таюи. Анка смогла уловить проблеск нужного чувства. У толстобровиков ничего не выходит, но уверен, они одолеют Синдзюцу просто на чистом упорстве. Может, это не у них все плохо, а просто у тебя талант? Я слышал только о 4 отшельниках среди людей, все они были великими шиноби. Только не скажи это Иросенсию, его эго и так не влазит в главные ворота деревни. Нет, у меня много чакры и выносливости Узумаки. И ни один из этих даров не моя заслуга. Я беру количеством клонов, а значит, временем на тренировки. Если бы я был умным, как тот же Шика, ты бы уже 3 года обращался ко мне Хокаге сама. Синдзюцу – это какой-то замкнутый круг для простого шиноби. Режим отшельника дает силу тела, сильную чакру и контроль, но для того, чтобы им овладеть, нужно море чакры, очень сильное тело и контроль, достаточный, чтобы не погибнуть мгновенно. Джуин Рачимару позволяет выйти из тупика, шиноби всего лишь нужно не умереть, пока печать разворачивается. А уж это я смогу обеспечить, да и чакрой поделиться сумею.